Глава 54. Белла. Удивительно устроен человек. За мгновение до смерти перед глазами проносится вся наша жизнь. Я должна была умереть, разбиться об острые скалы, и это было бы закономерным концом для сиротки и фальшивой принцессы. Слишком высоко я взлетела без крыльев. Слишком счастлива была в последние недели. Место рядом с Эйденом не предназначалось для меня. Это факт. Но наш малыш, мой маленький золотой дракон, который был еще размером с горошинку, ни в чем не провинился перед светлыми богами. Он зародился во мне от настоящей любви. Его гибель была бы высшей несправедливостью. Я падала и думала о ребенке и о крыльях, которые так и не раскрылись. Теперь казалось странным. Неужели я могла столько всего передумать за несколько секунд? Скалы приближались с бешеной скоростью, как вдруг воздух взрезали громкие драконьи крики. Я закричала в ответ, и магия взорвалась у меня в груди, выплеснулась наружу. Меня отряхнуло так, что я подумала, это и есть смерть. Вот только почему так жарко? Так кружится голова, и кажется, будто мое тело больше ничего не весит. Открыв глаза, я увидела летающих вокруг меня охранников. Ларис и Риваль оглушили меня. Они разволновались всерьез. Потом я поняла, что повисла в воздухе, а за моей спиной раскрылись огненные крылья. Вздохнув, я закончила свой рассказ и поуютнее устроилась на груди Эйдена. «Жаль, я не успел на них посмотреть». «Я покажу их тебе завтра», — проворковала я. «Сегодня был трудный день». «И правда трудный», — согласился мой муж. «Думал, что сойду с ума, когда мне сообщили о случившемся. Это моя вина. Я виноват, что позволил Дарье вернуться в замок». Она умело притворялась раскаявшейся. Честно говоря, я ожидала от нее чего угодно. Оскорблений, угроз, насмешек. Но не того, что она сделала. «Как там магистр Майрон?» «Жив пока», — недовольно проворчал Эйден. «Мне хотелось бы сказать, что я больше никогда не позволю вам тренироваться без моего присмотра». «Ты не сможешь оградить меня от всего на свете», – мягко возразила я. «Я ведь не запрещаю тебе покидать замок и летать, куда вздумается». «Я дракон», – возмутился владыка. «А ты хрупкая человеческая девушка». «Вовсе нет. Я владычица Драскольда и собираюсь летать вместе с тобой». Эйден запустил пальцы в мои волосы и принялся перебирать растрепанные локоны. Я гладила его по груди, широкой и горячей, прислушивалась к тому, как размеренно бьется мощное драконье сердце. Мой сын тоже родится сильным, как его отец. Он будет расти в любви и заботе, пока сам не станет взрослым, как Кэриан, его отважный старший брат. «Риан остался без матери», словно прочитав мои мысли, промолвил муж. «Я хотел бы забрать его в замок». «Если сумеешь уговорить этого упрямого мальчишку», усмехнулась я. Он скажет, что уже большой и не нуждается в няньках и надсмотрщиках. Ему всего 15, Белла. Мне будет спокойнее, если он будет рядом со мной. Мне тоже, сказала я. И Талисе с ним интересно. На следующий день к Эйдену прибыли посланники от короля Лансвельда. Магам этого королевства удалось добыть эссенцию грозы, необходимую для восстановления печати на темнице Муртаагра. Я оставила мужчин решать военные и политические вопросы, а сама отправилась проведать магистра Майрона. Больше всего я опасалась, что драконы снова бросят его в темницу, ведь участь Дары должны были решить старейшины, а не маг из Альмирании. Но Эйден выслушал меня, выслушал своих генералов и приказал целителям во что бы то ни стало поскорее вылечить первого чародея. Мы не знали, когда Ренвик решит напасть, но помощь Майрона в битве с темным богом была нам необходима. «Я в порядке», – заверил меня учитель, когда я опустилась на стул рядом с его кроватью. Он был бледен и хмур. Черные волосы Майрона разметались по подушке. У меня с собой были угощения, заботливо сложенные Тришей в маленькую корзинку. Сладкие пирожки с вишней, апельсиновый мармелад и бутылочка гранатового сока. «Только не говорите мне, что темные маги не любят сладкое», — улыбнулась я и поправила одеяло. «Как ты себя чувствуешь, Белла?» «Прекрасно. По правде говоря, восторг от того, что у меня наконец появились крылья, заставил меня забыть о страхе падения. А вот вы сильно рисковали, схватившись с Дарой». «Я боялся, что драконы пощадят ее», — признался первый чародей. «Они сильные, но порой слишком милосердны к своим соплеменникам. Подлая змея получила по заслугам». «Владыка Эйден согласен с вами», — кивнула я. «Хотя ему жаль Риана. Кстати, у нас есть все 4 эссенции для печатей. Шаманка Сильвинея принесла эссенцию камня, а ланцвельцы передали грозовую. У нас есть план, Майрон?» Маг поморщился и приподнялся на подушке. Он был туго перебинтован и двигался с трудом, но ему так не нравилось смотреть на меня снизу вверх, упрямый чародей. «Как только смогу, я хочу навестить Ренвика. От него уже давно нет никаких вестей. Драконьи гонцы возвращаются ни с чем, не могут проникнуть во дворец Альма. Чародеи коллегии воздвигли мощный щит, но меня они пропустят, я все еще их глава. Что если тени, которые убили Карла, доберутся до вас там? Тогда придется вам с Эйденом разбираться со всем этим без меня, засмеялся Майрон. Ему было больно, но он смотрел на меня и словно забывал о своей ране. Я же, в свою очередь, почти забыла все плохое, что было между мной и учителем. Могла ли я подумать, что этот мрачный, невыносимый чародей станет мне дорог? Никогда. Конечно, мои новые чувства были исключительно дружескими, но теперь я, неслыханное дело, верила Майрону и надеялась, что вместе мы сумеем победить пробудившееся зло. Налив в стакан сок, я протянула его чародею. «Пейте, гранатовый сок хорошо восстанавливает магию». «Неужели у тебя остается время на учебники?» — хмыкнул он и сделал глоток. «Представьте себе, да». Еще несколько дней выдались относительно спокойными. Вести из-за недремлющего моря были одни и те же. На роковом хребте все были готовы к вторжению Ренвика. И вот настал час, когда Майрон должен был отправиться в Альм на разведку. Для создания портала драконы выбрали пустырь среди серых скал, подальше от города. Первый чародей несколько часов чертил на камне сложную магическую схему, попутно объясняя Эйдену, что меня следовало бы оставить в замке и запереть в покоях. Пусть только попробуют. Наконец, портал был готов. Майрон стоял напротив мерцающего прохода, который выглядел как зеркало из расплавленного металла. Он пока был закрыт, и я видела наши отражения на волшебной поверхности. Они прыгали, дробились и переливались. Эйден приказал драконам приготовиться. Первый чародей оглянулся на нас и открыл проход. В тот же миг оттуда на нас ринулись разъяренные черные тени.